это могло бы стать моим последним признанием. Это могло бы стать моим последним оправданием. Как бы я хотел, чтобы мы смогли усвоить урок. Как бы я хотел, чтобы мы смогли загладить вину, перевернуть страницу. Насколько я помню, мы прошли через эту боль, чтобы простить и забыть. Ты сказала, что дала бы уйти, но я думаю, ты не имела это в виду. То было время, чтобы сдаться, потому что я не хочу жить, сожалею, ничто не вечно. Насколько я помню, это могло стать новым началом или жестоким концом. Как бы я хотел, чтобы мы прекратили притворяться. Как бы я хотел, чтобы мы смогли загладить вину и перевернуть страницу. Насколько я насколько я помню.